«Железная логика». Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Настоящая паника, Сергей Александрович, в нелегитимной, как вы говорите, Верховной Раде Украины. Глава фракции «Слуга народа», это фракция партии Зеленского, Арахамия, считает, что Украине грозит парламентский кризис. У нас уже, говорит, во фракции 17 заявлений на сложение мандата. Похожая ситуация в других фракциях и партиях. Вот. И скоро, в общем, легитимное количество депутатов, нардепов этих, оно иссякнет. В общем, законы, которые будет принимать и так нелегитимная Рада, они просто станут просто нелегитимными. Ну, не будет нормального числа депутатов. У них... Я так понимаю, уход массовый отказ от мандатов связан в том числе и с тем, что совсем скоро непонятно, что будет с президентом, и в том числе вот бегут массово из его пропрезидентской фракции депутаты. Ну, во-первых, популярность Зеленского, она, мягко говоря, уже не та, если сравнивать с моментом выбора, когда он там 74, по-моему, процента, да, получил голосов, и действительно, насколько я понимаю, это были реальные 74% голосов. Вот. А сейчас ситуация просто радикально изменилась, и мне кажется, людей, которые его там поддерживают, их стало в разы меньше, а в разы больше стало тех, кто его просто-напросто ненавидит. Вот. Тем более, что непонятно, куда, собственно говоря, все идет. Да? Все обещания скорого, как бы, да, и счастливого окончания конфликта, там, победы над ненавистной Россией это, и дележки территории, вот, они испарились. Да. А надежды на то, что Запад будет их вечно кормить, но они тоже такие призрачные. В конце концов, вечно жить этим невозможно. Ну и плюс ситуация все больше усугубляется, как бы, да, вот они требуют там еще 500 тысяч человек мобилизовать. И, кстати говоря, мобилизация, это мы говорим, вот они собираются принять закон. А на самом деле там мобилизация, она не заканчивалась, она идет и идет и идет там. Сопровождаемая отловом людей на улице, как, знаете, бездомных собак отлавливают, так вот, так сказать, людей отлавливают там, да, и это самое, и отправляют на убой. Фото из Одессы, пустые автобусы. Мужчина уже не ездит на общественном транспорте. Только пешком и только в темное время суток. Да. И ползком, так сказать, да, ползком, по перебежками от одного темного угла до другого. Да, то есть, ну, ситуация психологически все больше и больше ухудшается, вот, и поэтому нет поддержки его лично, это первое. А понятно, что партия «Слуга народа», она была слеплена просто на коленке, как конкретно под Зеленского, вот. Ну, и люди, я так понимаю, начинают опасаться за свое тоже политическое, да и не только политическое будущее. Это первое. Второе, действительно, Верховная Рада уже незаконная. Выборы должны были пройти осенью, их отменили. Теперь, судя по всему, отменят выборы президента. И дальше, для тех, кто поумнее, видится очень такая неприятная перспектива углубления внутриполитического кризиса, вот, и абсолютного, так сказать, непонимания того, а что же будет происходить. В этой ситуации уже и депутатский мандат не особо нужен. Кроме всего прочего, третье, видимо, обостряется вот эта внутриполитическая борьба, о которой я говорил. Не исключено, что люди просто перебегают в стан противников. На всякий случай, так сказать, глядишь, может, там пригодимся. Или вообще просто хотят спрятаться, или потихоньку уехать из страны. Ведь тут такая штука, знаете... Депутат Верховной Рады, он же должен быть на виду, да, уехать из страны, как бы покинуть он не может, поэтому это там в какой-то момент это было выгодно, а сейчас это становится все менее и менее выгодно, то есть ты должен там принимать какие-то совершенно, значит, непопулярные законы, там, опять же, сейчас же пропихивают этот закон, вот, опять же, мобилизация, и вообще, я так понимаю, что желающих быть к этому причастным их все меньше и меньше. Ну и плюс ко всему, если ты находишься вот в составе депутатского корпуса, ты не можешь так тихо исчезнуть. А вообще впечатление такое, что желание тихо исчезнуть, как бы, из страны, там, как бы, все больше и больше распространяется среди людей, даже входящих вроде бы как там в правящий класс. Поэтому сдать мандатик, так сказать, да, что называется, зафиксировать прибыль, да, и потихоньку свалить куда-нибудь там в, значит, неизвестном направлении, и там пересидеть все эти дела, а там видно будет. Тем более, что и экономическая ситуация ухудшается, вот, от экономики все меньше и меньше остается. Прогнозируют на следующий год дефицит госбюджета 88 с лишним процентов от ВВП. Ну, то есть скоро долг, да, ну, дефицит, да, долг, он будет, сравняется со всем ВВП. Причем сам по себе бюджет на две трети закрывается этими займами и иностранной помощью. На две трети. И мне кажется, даже это такая оптимистичная оценка. Что делать дальше, по большому счету, непонятно. И это еще на самом деле Россия действительно по непонятным для меня причинам. Вот, она щадит на самом деле огромный кусок украинской экономической инфраструктуры. Там, да, заводы, фабрики и так далее, и так далее. А если перестанет щадить? Тогда просто ничего не останется. Я говорю, я вот сколько раз вот здесь вот и в эфире, и радио, там, и по телевидению говорил вот этой украинской элите. Вы ненавидите Россию, так сказать. Вот, пожалуйста, ненавидите, это ваше глупое право, да. Но вы подумайте, куда вас тащат-то? Будущее-то какое? Вот конкретно у этой территории будущее какое? Все, никакого светлого будущего, жовто-блакитного, у Украины не будет. Вы останетесь ни с чем. Этот хорек, так сказать, который сейчас называется президентом, да, Зеленский, он вас утащит просто в пропасть, в яму вместе с собой. У вас вообще ничего не будет. Я думаю, в нору нырнет как-нибудь. Ну, он-то, может, и нырнет, так сказать, какую-то это, дырку в пространственно-временном континууме. Но все-то остальные останутся, да. То есть те люди, у которых был достаточно успешный бизнес, у которых там было производство, у которых были деньги, они останутся просто ни с чем. Даже вот с этой точки зрения, как бы, да, вы же просто в черную пустоту с ним как бы опуститесь, и все. Вот. А все эти мечты о том, что Россия сейчас вот она рухнет, как бы вы ее поделите, ну, это для дураков. Это для дураков. Вот. Это не раз уже было в истории. Еще раз говорю, вы можете как угодно относиться к России, так сказать, ее политическому режиму там, и всему остальному. Вот. Но вы просто на себя смотрите, как бы. Вы посмотрите, что с вами-то будет, куда вас этот дружок-то тащит. Вот. А дружок, видимо, действительно уже слегка помешался вот на том, что же будет после марта, вот как это все организовать и как себя уберечь от конкуренции. Вот так вот. Поэтому такие вот дела с этой Верховной Радой происходят. Хотя, конечно, понятно, что 17 мандатов, там 20 мандатов, это пока не критично, но если процесс, так сказать, будет развиваться, все равно это неприятный прецедент, потому что сдача мандата – это явный признак того, что вот этот депутатский корпус политической элиты вибрирует. Обычно люди хотят получить мандат, там очередь стоит, так сказать, чтобы это самое, там, да, туда зайти, в эту там Верховную Раду и так далее, потому что это и статус, это и неприкосновенность относительная, по крайней мере, это и доходы какие-то, плюс они там, очевидно, зарабатывают там в коррупционных сделках, так сказать, которые там так или иначе протаскивают, вот, а здесь люди начинают убегать отсюда, из этого теплого, прикормленного места люди начинают, так сказать, убегать, это, конечно, еще один довольно серьезный признак углубляющегося внутриполитического кризиса. Да, так все у них и будет. Кстати, в Штатах назревает масштабная заварушка. Мы с вами в начале недели обсуждали постановление законодателей штата Техас о том, что они имеют право в случае чего напомнили о своем праве выйти из состава Соединенных Штатов Америки, отделиться, само собой, и там по нарастающей ситуации развивается, уже говорят и о Второй гражданской войне в Соединенных Штатах, и о создании новой конфедерации, которая достаточно быстро растет. Напомню, что власть штата Техас, им надоело засилие нелегальных мигрантов, которые через южную границу, которую Байден просто открыл туда-сюда, ну, вернее, в Штаты шастят, вот, объявили режим штата Техас, режим вторжения, и привлекли силу национальной гвардии. Там уже восстанавливают и колючую проволоку, и некие баррикады строят вдоль границы из контейнеров для перевозки, для того, чтобы этот поток остановить. Байден дал сутки губернатору Техаса для снятия всех заграждений, значит, потребовал допустить пограничные войска к этой территории, на что власти Техаса и губернатор ответили, что мы на это не пойдем, мы перекрываем доступ, и, значит, федеральную пограничную службу туда не допустят. Казалось бы, локальный конфликт, но уже 25 губернаторов штатов выразили согласие с действиями губернатора Техаса Грега Эббота, подписали петицию в поддержку властей, и Трамп тоже их поддержал, и сказали, что в случае, если надо, мы свои национальные гвардии, силы национальной гвардии, которые подчиняются губернаторам, направим на помощь техасцам. В сумме вот эти 25 штатов, это военная сила, их мощь, вот этой новой конфедерации, почти более 100 тысяч человек, это половина всех сил Нацгвардии США. То есть, вполне возможно, там будет какое-то и вооруженное уже противостояние. И Говорят, что, ну, вот Texit, да, выход Техаса из состава США, это уже не какая-то призрачная там какая-то отдаленность, это уже совсем-совсем близкая реальность, но так или иначе интересно вообще, чем все это закончится. Даст ли Байден заднюю, тем более еще больше закопав свои демократические силы и потуги перед выборами президента, вопрос. Ну, во-первых, посмотрите, до чего Америку довела проблема миграции. Так, на всякий случай, это нам тоже, так сказать, сигнальчик, да? Для людей, которые считают, что это все ерунда, что на самом деле это все не так, да это все может как-нибудь устаканиться. Смотрите, до чего, как бы, да, проблема миграции, да, довела, ну, самую стабильную, самую богатую страну мира. Ну, это серьезная проблема. Потому что, на самом деле, как бы, людей это очень сильно трогает. Вот. А в Штатах, кроме всего прочего, эта проблема миграции на южной границе сопровождается проблемой торговли людьми, роста преступности, наркотрафика и все, что обычно любая, как бы, подобная ситуация за собой влечет. Это первое. Да? Второе. Конечно, создается крайне отрицательный фон для избирательной кампании Байдена. Крайне отрицательный. Потому что ответственность за все эти вещи несет он. Вот. А Трампу это плюс, потому что Трамп как раз одной из главных тем и своей избирательной кампании сейчас, и своего президентства в те 4 года, когда он был, он вот делал проблему миграции. Потому что он понимает, что эта проблема, как бы, она очень острая. Надо понимать просто человеческую психологию, когда, знаете, говорят, вот, мол, ну, это же просто там преступление там, или просто, какая разница, да, они там, условно говоря, не имеют национальности, а вот и имеют. Потому что люди, вопрос в том, как люди воспринимают. А люди будут воспринимать всегда острее случаи, так сказать, да, с какими-нибудь там пришлыми, чем такой же ровно случай со своими. Они будут это острее воспринимать в любой стране мира, в любую историческую эпоху, при любых обстоятельствах. Можете что угодно по этому поводу говорить, а это было, есть и будет всегда так. Поэтому, как бы, эта проблема будоражит. Она и будет будоражить. И ответственные власти, понимающие, что жизнь, она идет не по схеме и не по калькулятору, а по вот реальной почве, они должны это учитывать. Они учитывают, да, будут иметь проблемы. И Трамп это понимает, он понимает, каким-то, сказать, струнам в, это самое, в душе людей надо апеллировать, он к ним апеллирует. Ну и плюс ко всему, я думаю, что он действительно, может быть, даже и искренне вполне себе считает это серьезной проблемой. И получается, что вот вся та нынешняя ситуация, она создает больше проблем для демократов и Байдена, и она просто автоматом усиливает позиции Трампа, да. Хотя, конечно, если сейчас довести, вот то, что вы сказали, Байден фактически выдвинул ультиматум властям штата Техас, да. Если он пойдет на силовое решение, вот, то дальше, конечно, ситуация может развиваться крайне, как бы, крайне, так сказать, непредсказуемо. Почему? Потому что ясно, что и те, и другие начнут, если прольется кровь, да, ясно, что и те, и другие будут обвинять друг друга в том, что это вы пролили кровь, так сказать. Да, это вы виноваты. Но вопрос в том, что это создаст, во-первых, прецедент, очень, как бы, тяжелый и неприятный для американских властей, и может действительно стать, значит, таким спусковым, так сказать, крючком. Приглашением для... гражданской войны. Да, приглашением гражданской войны. Спусковым крючком, который как по цепную реакцию запустит вот этих протестов, недовольств и так далее, и так далее. И вот еще раз говорю, да, смотрите, вот байденовская администрация со своими вот этими демократическими, так сказать, идиотскими, по большому счету, абсолютно вот этими левацкими за этими закосами, вот, она явно приблизилась к очень такому опасному пределу. То есть они ведут там одновременно там 25, так сказать, каких-то войн там, да, по миру, да, стимулируют все эти вещи на Украине, на Ближнем Востоке, еще там не пойми где, да. У себя они могут решить очень острую проблему, при этом выборы уже, до выборов уже меньше года. В начале, когда там, 4 или 5 ноября, что ли, выборы состоятся? Ну, в начале ноября, да. До выборов остается уже меньше года. Поэтому от того, как эта ситуация разрешится, конечно, зависит многое. Хотя вот тоже Байден сейчас будет играть сильного и ультиматум выдвигать. Я считаю, что ультиматум, кстати говоря, это не то, что позволит ему укрепить позиции. Хотя, конечно, посмотрим, как оно будет. Ну, например, давайте рассмотрим там сценарий. Он берет и, значит, эти власти штата Техас сейчас берут, отъезжают. Байден говорит, что он победил, но проблема никуда не денется. Проблема никуда не денется, да, и понятно, что и внутри этого Техаса, и других приграничных штатов, да, будут очень серьезные недовольствия этими решениями, вот, и все равно на этом Трамп, значит, играет. Если Байден возьмет и попытается силовым образом это решить, да, опять же говорю, если прольется кровь, ну, это вообще будет сигнал, так сказать, к очень серьезному обострению гражданского противостояния. Если Байден уступит, а это опять ослабляет его позиции, то есть надо сказать, что Байден вместе со своей вот этой вот демократической администрацией, ситуации, сам себя загнала в очень неприятную ситуацию, из которой выход такой очень непростой. И вообще, если честно, я вообще не понимаю там, да, отчасти, по крайней мере, смысла вот этой либерализации пограничной политики в Штатах. Потому что, на самом деле, насколько я понимаю, вот эта миграционная проблема в Штатах раздражает вообще всех. Ну, всех, условно, как бы, да, коренных там, граждан США. Вообще всех раздражает. То есть на этом зарабатывают бандиты, потому что там, ну, бешеные совершенно, как бы, да, объемы денег крутятся на этой южной границе, да. На этом зарабатывают какие-то теневые работодатели, которым-то выгоднее вот этих вот, значит, латиносов брать на работу и меньше им платить, потому что они ничем не защищены. Вот. И на этом, как бы, и это, значит, лоббируют какие-то вот действительно неотроцкистские или левацкие группировки, которые помешаны вот на идее этой, там, условно говоря, там, какой-то безграничной свободы и так далее, и так далее. И эти люди влияют на политику администрации Соединенных Штатов Америки. Все остальные в той или иной степени этим недовольны. Поэтому, когда Байден все это поотменял, все вот эти трамповские штучки, да, я думаю, что он уже тогда запустил вот этот вот тикающий механизм часовой. Может быть, вообще вот эта проблема в Техасе, это тоже одна из заготовочек республиканцев, кстати говоря. Угу. Это не исключено. Вот такая заготовочка. Да, а давайте обострим по максимуму ситуацию предвыборную, да, для того, чтобы этот Байден вообще там, чтобы он там вообще не знал вообще, где поддержки искать, что называется, да, вот, давайте обострим, может быть, тогда у нее есть задел, так сказать, для раскрутки, хотя, по идее, если бы это было бы так, то, наверное, надо было бы это запускать где-нибудь летом, вот, а может быть, просто действительно так спонтанно сложилось, потому что просто реально там проблема очень серьезная, она там серьезная очень много-много лет, я говорю, когда-то вот мне довелось быть в Штатах, и в том числе, как бы, да, я ездил по южным вот этим самым, так сказать, их областям, вот, смотрел на ситуацию, и в том числе вот в Аризоне был, вот могу сказать, мужик, который, вот, ну, реальный, как бы, белый фермер, который живет в этой Аризоне, вот он, значит, возил там меня, так сказать, на машине, там, смотреть туда-сюда, там, да, тоже с людьми, как бы, да, и я с ним разговаривал об этой, говорю, вот как, вот что вы хотите, говорит, и я говорю, он говорил, и это было очень давно, это было уже очень давно, он говорил, вообще, я хочу поставить вышку, на нее пулемет и убивать всех тех, кто идет со стороны Мексики, вот я вам цитирую. И это массово распространенное мнение граждан США. Это тоже к вопросу о том, что у нас, вот, знаете, рассказывают про этот толерантный западный мир. Да это все вранье. Это все вранье. Вот вам цитата. Я, говорит, хочу поставить вышку, на нее пулемет и убивать всех, кто идет со стороны южной границы. Глубинный американский народ. Да, вот это и есть глубинный американский народ. Вот это они, вот это к ним апеллирует Трамп. А люди, которые вокруг Байдена крутятся, вся эта вот профессура непонятная, так сказать, с какими-то левацкими, так сказать, запилами, это как бы они фактически насилуют Америку, по большому счету. И рано или поздно это должно привести к взрыву. Тут по поводу того, что кто зарабатывает, вы сказали, да, там картели и все. А генпрокурор Техаса Кен Пэкстон прямо обвинил администрацию Байдена в сговоре с картелями, где преступники и администрация получают деньги за каждого человека, переправляемого через южную границу в Соединенные Штаты, что фактически, говорит генеральный прокурор, является государственной изменой на самом высшем уровне. Я, кстати, сравнил карту вот этой быстро растущей новой конфедерации США, вот этот раскол, потому что 25 штатов плюс Техас, которые высказались против федерального правительства, они составляют ровно половину территории. Я сравнил карты, это совпадение практически стопроцентное. Это те штаты, которые всегда были прореспубликанскими. И на последних выборах в президента они голосовали за Трампа. То есть вот именно поэтому направлению идет разлом. Идет разлом, кстати, с севера на юг, а не только по югу. И, кстати, в Национальном комитете Республиканской партии, ну, такой высший, я так понимаю, политический орган республиканцев, там рассматривают проект резолюции о досрочном объявлении Трампа кандидатом в президенты от их партии. Ники Хейли, основной кандидат, конечно, недовольна, возмущается, но так или иначе, судя по всему, все идет к тому, чтобы досрочно назначить Трампа. Возможно, будут какие-то досрочные выборы. Хотя, вспоминаю слова покойного Владимира Вольфовича Жириновского, что выборов в США в 2024 году не будет, потому что не будет и самой Америки. Да, вот интересно, что бы Владимир Вольфович, так сказать, незабвенный, царство ему небесное, сказал бы сейчас, если бы ему, значит, эту цитату приводили. Насчет того, что Америки не будет, я думаю, здесь вот, значит, губу раскатывать пока рановато, вот, но насчет того, что внутренние противоречия в этой Америке накапливаются и обостряются, это совершенно точно. И запустили их, эти противоречия, кстати говоря, сам правящий класс США, по крайней мере, его, вот эта демократическая часть демократической партии, это совершенно точно, потому что, вот, когда еще здесь были вот выборы, я говорю, так сказать, Хиллари Клинтон против Трампа, тогда еще я здесь говорил, что вот все методы, которые запустили демократы против Трампа, это ровно классика цветной революции. А только раньше они это запускали за пределами США, потому что им было наплевать, что там будет с этими странами. А сейчас они сделали, на мой взгляд, стратегически важную ошибку. Они запустили все эти механизмы саморазрушения внутри США в борьбе за власть. То есть борьба за власть была для них настолько важна, что они внутри США запустили механизмы, которые будут подрывать ее, значит, политическую систему, вести к разделению, как бы, ну и вот мы видим уже такие, прям такие, так сказать, всполохи сепаратизма. Хотя ясно, что они сейчас это как-нибудь они это подавят, но штука такая, что это никуда не денется, проблема никуда не денется. Проблема сама никуда не денется, и ситуация будет все равно развиваться. Ее можно сейчас там загасить, погасить, но решения нету. Решения не будет, да? Вот, поэтому это значит, что это все равно в следующий раз вырвется на поверхность, и может даже еще хуже, чем сейчас. Ну и помимо мигрантов, там не только мексиканцы, все знают в мире, да, кто хочет попасть в райский сад под названием Америка, что вот южная граница, она практически прозрачная. Там помимо мексиканцев еще с разных регионов стран и континентов люди идут. И вторая озабоченность, которую те самые вот раскольники, губернаторы высказывают претензии в отношении Байдена, что помимо мигрантов идет огромный поток смертельных наркотиков. Всем нам известно видео, где там целые города превратились в зомби, потому что половина населения этих городов, они вот торчат, что называется, с утра до ночи. И тот самый глубинный американский народ, о котором вы говорите, он не только против там мигрантов, да, и роста преступности, но и против потока этого наркотика, который все убивает. Все живое и всю молодежь убивает. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. Железная логика. 12:34 в Москве. Продолжаем программу. Еще пару слов о противостоянии республиканских штатов администрации Байдена. Интересно посмотреть прессу, да, вот американцы с утра проснулись, которые там не в Техасе живут, что происходит в стране. CNN там про демократические заголовки, про предвыборную кампанию Трампа, про казни заключенного в Алабаме азотом, ну, в общем, прочие такие штучки. Вашингтон-Пост тоже про американские заголовок на первой странице. Дело Южной Африки о геноциде против Израиля высвечивает раскол. Про ситуацию в Техасе, про поддержку 25 штатов, значит, позиции техасского губернатора, ни слова. Единственное, кто, это про республиканский Fox News. Первый у него на первой полосе. Губернатор штата Южный Дакота Ноэм обещает помочь поддержать губернатора Техаса, если Байден его попытается остановить. Но им эта женщина говорит, что напоминает Байдену, что губернаторы тоже являются главнокомандующими. У нас тоже есть национальная гвардия, военная сила. Вот такой расклад. Ну да, это самое. Вот тоже к вопросу о свободе слова. Вот ему свобода слова. Ничего не видно, так сказать, ничего не слышно. Насчет, да, Национальной гвардии, опять же, еще раз напомню, что как бы мы не очень себе хорошо представляем там многие государственные устройства США. Фактически это федерация, близкая даже к конфедерации, по большому счету. И вообще от распада и проблем, на мой взгляд, Америку в значительной степени, значит, долгие годы спасал только тот факт, что им внешней угрозы нет. Внешней угрозы как бы до них не доходит. Да, они сильнее любых своих соседей. С одной стороны, один океан, с другой и другой, как бы, да, сверху Канада, снизу Мексика, которые там, понятно, что конкурентами США ни в каком виде быть не могут, хотя когда-то все южные штаты, включая, между прочим, тот же самый Техас, принадлежали Мексике в свое время, как бы, да, как наследие, значит, колониальной испанской империи, да, после ее распада они какое-то время принадлежали Мексике, потом американцы у них, значит, эти штаты отвоевали, отжали там по-разному, по-всякому. В Техасе, например, была организована тоже там подобие цветной революции, вот, против мексиканских властей, в результате которой там, скажем, они запросили поддержку, там, да, и штаты им оказали, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. А вообще-то, как бы, да, по законам штаты довольно много полномочий имеют, в том числе собственные вооруженные формирования. Вот та же самая Национальная гвардия штата, это фактически вооруженное формирование, которое подчиняется или должно, по крайней мере, подчиняться губернатору. То есть вообще, если вообще штатами кто-нибудь занялся бы всерьез, вот, значит, развалить их, да, гораздо более простое было бы дело, чем, значит, какую-нибудь большую унитарную страну. Вот. Сейчас ими так никто и не занимается, но сейчас собственные власти, как бы, страны довели ситуацию до того, что об этом стали говорить. Об этом уже открыто говорят. Открыто говорят, причем говорят не какие-нибудь там, условно говоря, блогеры, да, подпольщики какие-то, да, об этом говорят губернаторы, то есть главы исполнительной власти вот этих самых штатов, входящих в федерацию. Вот. Опасный прецедент, как бы, да, но видите, американские СМИ делают вид, что они ничего не замечают. И еще раз повторю, что эта ситуация будет развиваться, потому что вот вы прошлую получасовку закончили, значит, на теме наркотиков. Тема наркотиков становится для штатов просто эпидемией. Вот еще раз говорю, мы здесь не очень это представляем. По официальным данным, каждый четвертый, как минимум, да, потребляет те или иные наркотические вещества. Там всякие разные. Вы можете представить, что это такое? 25%. Каждый четвертый, то есть вот раз, два, три, четыре наркоман, раз, два, три, четыре наркоман, раз, два, три, четыре наркоман. То есть это, ну, как бы это приобретает характер просто жуткой совершенно эпидемии, особенно потому, что наркоманами в основном, конечно, являются люди молодого, как бы, и среднего возраста. То есть те, которые должны, по идее, составлять будущее страны, да. Вот. А в этих самых, вот в районе этой границы, в южных штатах, да, засилье вот этих вот наркокартелей, не только мексиканских, вот, но всяких разных, оно стало носить характер абсолютно неконтролируемой трагедии. То есть власти, во многих городах власти нету. Власть принадлежит бандитам. Власть принадлежит в полной мере, как бы, наркобаронам и так далее. Да? И они готовы вести и ведут периодические войны с федералами, там, с этими, с ФБРом, там, и со всеми остальными. А внутри самой Мексики, вот эта приграничная территория США, это вообще абсолютное всевластие, как бы, этих наркокартелей, баронов там, и всего остального. И, в принципе, вся Южная Америка заточена на то, чтобы поставлять огромные потоки наркотиков в США. И вот эта либеральная демократическая политика нынешней власти, ну, и не только нынешняя, эта же проблема не вчера возникла, да, она фактически только стимулирует вот это вот самоубийство и разложение американской нации. Поэтому сам по себе процесс никуда не денется, даже если, предположим, сейчас это все погасят, вот, или даже, предположим, значит, не мытьем-то катанем Байден берет и побеждает, а процесс никуда не денется, он будет только усугубляться. Кстати, вот насчет того, что Трамп может даже без всяких праймерис стать кандидатом, очень интересная новость. Почему? Потому что демократы как раз делали ставку на то, чтобы не мытьем-то катанем помешать этому Трампу пройти вот эти предварительные выборы. Там, где-то там иски, там, где-то еще что-то. Если республиканцы примут вот такое решение, тогда вообще эта проблема полностью снимается. Все, как бы, да, ему неинтересно будет, что там решил суд этого штата или суд этого штата по поводу, так сказать, праймерис. Для него вообще все снимается. Ники Хейли, такая засланка этих самых демократов внутри республиканской партии, как многие ее так и называют, да, она, конечно, будет недовольна, но дело в том, что она по-любому проиграла Трампу. Вот поэтому, если верхушка республиканской партии поймет, что, значит, ставки в этой игре очень высокие, ну, они и Ники Хейли подвинут нафиг. Так что теоретически это возможно. Ну, и с другой стороны, у нее будет аргумент, у меня украли победу, хотя все и в Айове, это кокисы, и праймерис в Нью-Гемпшире показали, что отрыв Трампа от Ники Хейли, единственного соперника, очень-очень большой, то есть никаких вариантов нет. Помимо наркотиков, там еще одна большая проблема, Сергей Александрович, институт общественных религиозных исследований выяснил, это американский институт, что почти треть американских зумеров называют те, кто родился между 1997 годом и 2012, поколение Z, зумеры, да, вот почти треть, 30% это лесбиянки, гомосексуалисты, бисексуалы, трансгендеры и квиры. Квиры — это, ну, такие странные. В общем, 30% людей, которые не собираются продолжать американский род, не собираются поддерживать глубинный американский народ. И, значит, статья такая достаточно большая. Это NBC News опубликовала данные об исследованиях, от охи и вздохи, что, значит, первый вывод, очевидно, что, значит, вот это поколение Z, в том числе и американцы там в 25 лет, выглядит это поколение иначе, чем пожилые американцы. Ну, очевидно, да, озвучили. И второй вывод, что вот ЛГБТК, запрещенный у нас, что с этим делать? Вывод журналистов такой. Видите, их почти треть. Значит, что нужно делать? Нужно их поддерживать всячески, это ваш электорат. Вот, вот вывод такой. То есть вы должны внимательно, значит, относиться к ним, а не запрещать. Тут дальше приводится, что только за прошлый год в Штатах в разных штатах около 500 законов было принято, которые ущемляют права вот этих самых определившихся в противоположную сторону от традиционных ценностей, и, значит, запрещают в том числе пропаганду в школах. Десантиса вспоминают, который отдельно указ издал, и запрещают, значит, проводить вот эти терапевтические операции, кормить таблетками детей для смены пола. Они жалуются, нам приходится детей возить в другой штат и так далее и тому подобное. То есть демократическая пресса делает вывод, треть ЛГБТшников, их нужно поддерживать. Я думаю, что остальные, в том числе и Трамп, в уме держат нет, их нужно лечить. Вот, кстати говоря, насчет этой статистики, действительно, она же просто катастрофическая. Если, да, говорю, мы можем там как угодно там оценивать те или иные явления, но если подойти к этому очень сухо, с точки зрения там математики, то ясно, что это вымирание. 25% наркоманов, 30%, так сказать, какие-то извращенцы, которые, у которых не будет детей, которым, так сказать, подавай детей других, другие для них должны нарожать, там, да, и что они с ними будут делать, там тоже большой вопрос. Очень часто развращать и насиловать, к сожалению, это правда. Вот, но где будущее у этой нации? Можно сказать, ну, а это, наверное, 30% и 25% совпадают, да. Во-первых, они совпадают, видимо, частично, вот, но, тем не менее, это означает, что процент людей, непригодных вообще для воспроизводства населения, он приближается к половине. Приближается к половине, но это же кошмар. Они делают вид, что это не важно. Они все борются за демократию на Украине, за демократию по всему миру. То есть, на самом деле, это уже становится похожим на какое-то коллективное сумасшествие. То есть, телега катится под гору все быстрее и быстрее. Кстати, а почему так вдруг взрывными темпами вырос процент этих людей? Вот обычно, когда они рассуждают на эти темы, они говорят, ну, вот это же природа, вы понимаете, от природы всегда какой-то процент таких людей есть. Но, извините, а откуда взялся взрывной рост? А взрывной рост взялся со стороны, значит, взялся из-за пропаганды, взялся из-за того, что общественное мнение, информационную среду, культуру стали умышленно затачивать под пропаганду, рекламу и внедрение в мозги вот такого образа жизни. Это, между прочим, если нас относить к началу программы, вот помните, вы задавали вопрос, а как нам семейные ценности? Я вам говорю, ну, с людьми надо работать. К сожалению, как бы и положительная, и отрицательная работа, да, ну, вернее, не к сожалению, а просто как факт, она дает свои плоды. То есть у кого-то она, эти плоды, так сказать, положительные, а у кого-то отрицательные. Вот. И здесь мы видим результат отрицательных плодов. А на этом еще кто-то делает деньги, а на этом еще, так сказать, кто-то делает политическую карьеру. Результат такой. Нация потихоньку, так сказать, катится по наклонной, и кончится это все, скорее всего, очень безрадостно. 500 законов было внесено против ЛГБТ в США, а принято 75, в том числе запрете играть спортсменам-трансгендерам в школьных командах. Сейчас, секунду, пауза. Вести ФМ. То есть на уровне штатов, в принципе, идет работа в противоположном направлении. Запрещают, ограничивают преподавание вопросов вот этого ЛГБТ или использование местоимений в школе неопределенного пола. Вот как бы изнутри от штатов это идет. Сверху, наоборот, волна нет. Да. Нужно, нам нужны такие избиратели. Они будут за нас голосовать. Вы совершенно правы, да. Именно так и происходит. Получается, что условно простой народ, так сказать, в штатах, его по-прежнему, большинство из этого народа, по крайней мере, по-прежнему от всего этого тошнит. Да? Люди просто на уровне инстинктов понимают, что это неправильно и до добра не доведет. Но сверху находится такая элита, которая убеждена в том, что вот именно так надо изменить, значит, сначала, так сказать, население США, а потом и все человечество. Ведь на самом деле глобализм американской элиты, он в том числе на это направлен. Изменить весь мир. Весь мир, так сказать, полностью там перевести в какое-то совершенно другое состояние. В этом они видят какую-то свою миссию. От этого вся вот эта их, значит, борьба за мировую демократию, значит, продвижение всех этих своих вот ценностей, а каких? Вот тех самых, против которых даже американский народ на вот этом глубинном уровне против. То есть во главе штатов, так сказать, да, и во главе мировой элиты на сегодня стоят люди, как бы проталкивающие в этом мире совершенно самоубийственный путь развития. То есть, когда мы говорим о конфликте со штатами, можно обсуждать детали, но если в целом, как бы, да, этот конфликт, он действительно ценностный, он действительно как бы смысловой. Вот, по крайней мере, если речь идет о нынешнем правящем классе штатов. И вот эта статистика, которую вы привели, она действительно очень показательна. На уровне штатов люди пытаются ему сопротивляться, а сверху из Вашингтона, с уровня федерального правительства, да, навязывают, ломают через колено, говорят, нет, вот так должно быть. А в конце концов, это может привести, конечно, так сказать, там, к полному краху. Но еще раз скажу, что здесь вот это вот результат отрицательной пропаганды, вот, а может быть и результат положительный, если вы у себя в стране займетесь так целенаправленно и грамотно, значит, переубеждением людей в пользу семейных ценностей, то это тоже сработает. Это тоже сработает, просто надо как бы, да, этим заниматься. А мы пока, к сожалению, в основном плетемся в хвосте вот именно этой тенденции. То есть у нас вроде как много чего изменилось там на разных уровнях. Мы понимаем, что вообще задачи другие, опасности совершенно другие. Вот. Но некоторые процессы имеют такую серьезную инерцию, в частности, в сфере искусства, культуры, там, да, что вот сами по себе они не прекратятся. Потому что, к сожалению, мы находимся как раз под влиянием все вот этой же самой волны массовой культуры, вот такого же самого образа жизни, просто не так напрямую нам это внедряют извне. А внутри мы, к сожалению, имеем свою творческую интеллигенцию в огромном своем проценте, ну, в серьезном проценте, да, умышленно или неумышленно, понимая или не понимая, так сказать, или просто гоняясь за гонорарами, следующие вот в фарватере вот этой самой повестки. Потому что надо делать, как сделать качественно так, чтобы это было похоже на то, что делают в Штатах. А как, так сказать, будет смотреться так, чтобы это было похоже на то, что делают в Штатах. А там как бы эта идеологическая повестка, она прям пропихивается очень откровенно. И здесь, еще раз говорю, кто-то убежденно это делает, что, конечно, самое опасное, а кто-то просто тупо зарабатывает бабки на этом, как бы, или просто уверен абсолютно, что вот это и есть главный ориентир в творчестве, там, не знаю, в первую очередь, я, конечно, имею в виду кино. Кстати, российские психиатры могут прийти на помощь трансгендерам американским, могут их лечить. На сайте Российского общества психиатров опубликованы новые клинические рекомендации по лечению расстройства половой идентификации. И, в частности, да, документ действительно есть, посмотрел на сайте. Значит, ну, пока это речь не о хирургическом вмешательстве в жизнь трансгендеров идет. Это уже поздно. Да, это уже поздно, они там что можно себе порезали. Вот, цели, значит, попытаться примирить с врожденным полом его, социальная адаптация и коррекция нарушений психосексуального развития. Понятно, все это заумные вещи, но так или иначе в голове провернуть этих людей, что вы посмотрите там, на фотографии, которые у вас были в детстве, посмотрите на себя сейчас. Вы совершенно два разных человека, это неправильно. Ну да. Где-то, наверное, с полгода назад, может, месяцев 7-8 тому назад у меня вот была передача «Традиция», да, ну, вернее, она и сейчас есть, по субботам в 3 часа «Традиция. Война и мир». Вот передача «Традиция» я приглашал одного из наших ведущих психиатров, да, вот, и где мы в том числе вот на эти темы разговаривали. Но он совершенно однозначно сказал, что есть, значит, какие-то врожденные психиатрические, так сказать, отклонения, но в большинстве случаев, вот, если говорить о волне вот этих всех вот операций по смене пола на Западе сейчас, и это результат общественного воздействия, это результат, ну, если так по-простому, умышленного сведения с ума, как бы, да, людей, особенно в подростковом возрасте, когда они не способны еще адекватно оценивать, что с ними происходит. И в большинстве случаев, кстати говоря, эта статистика в том числе есть и в Штатах, просто они не раскручивают. В большинстве случаев приводит это к повышению процентов самоубийств в этой среде, потому что люди как бы, ну, сталкиваются со смысловым тупиком абсолютным, да, к повышению, так сказать, процента психических расстройств, вот, ну и плюс ко всему, естественно, физиологически все проблемы, связанные с гормональными совершенно неестественными изменениями в организме, там, да, и какими-то неудачными хирургическими операциями и так далее. То есть это ведет к вырождению. К вырождению. Весь этот фестиваль хренов, так сказать, радужный, ведет к вырождению. Я уже не буду говорить даже здесь пытаться оценивать это с нравственной точки зрения, так сказать, ценностной и так далее, и так далее. Это физиологически ведет к вырождению. Ну, хотя бы это для людей должно быть аргументом. А что касается вот наших рекомендаций, ну да. Только это все надо туда продвигать. Понимаете, мы вот не занимаемся тем, чтобы продвигать эти все туда. Вот мы с вами здесь это обсуждаем, а там про это никто не слышал. А надо Но делегацию не пустят. Не пустили нашу делегацию по конференции, да, по зерну. Обсуждали там мировые поставки будут, а психиатров точно не пустят. Так из этого, Павел, из этого какой вывод? Вот то, о чем я говорю. Так здесь надо это организовывать и сюда приглашать заинтересованных людей. Вот кто-то не приедет. Ну, не приедет и не надо. Кто-то не приедет, а кто-то приедет. И так или иначе, хоть какая-то там волна, там, да, пусть и там 10-я, 5-я, 20-я, ну, дойдет до туда. Вода камень точит, что называется. Еще о борьбе с извращениями, теперь визуальными. Вчера Госдума одобрила в первом чтении штраф до 700 тысяч рублей за трансляцию противоправных деяний. Это те самые трэш-стримы, когда в прямом эфире там издеваются над людьми, бьют их, избивают, издеваются над животными и так далее и тому подобное. В общем, когда закон будет принят, он будет принят. Вот за такое видео в интернете, за деяния, совершенные с жестокостью, до 700 тысяч, и дальше по УК там, возможно, будет дальше раскручиваться и уже умышленное причинение вреда здоровью, убийства, побоях, истязаниях и так далее. То есть и на это тоже сейчас обратили внимание, я думаю, недаром, потому что действительно в последнее время эта тема была достаточно популярна у отдельной категории граждан, не совсем психически здоровы. Но, с другой стороны, вот в том числе и в Думе была дискуссия, опасения высказывали некоторые депутаты, законодатели о том, что вот под запрет могут попасть в том числе и съемки там, из зон боевых действий, природных катастроф и так далее. Тоже, наверное, нужно какое-то разделение. Да? Но у нормального человека это разделение есть в голове. Он просто видит картинку и воспринимает. Это так, это не так. Ну да, но что касается разделения, здесь как раз все довольно просто. Да? Когда вы видите умышленное издевательство над человеком или животным, которое записывают на видео, это все-таки не одно и то же, что снимать стихийные бедствия или последствия, там, условно говоря, так сказать, да, кого-то, боевых действий. То, что это разные вещи, это очевидно. Да? Потому что это и называется трэш-стримами, потому что это длящаяся во времени передача, цель которой как раз вот эта демонстрация издевательства. Но я считаю, что давно бы надо было все это запретить и вести ответственность, в том числе уголовную, потому что, в конце концов, слушайте, если мы тут всем тут это самое рассказываем, что мы не такие, так сказать, что мы за традиционные ценности и прочее, прочее, прочее, надо это доказывать делами. Вот то, что называется трэш-стримами, тоже, опять же, к вопросу, между прочим, о русском языке. Когда это называется какой-то англоязычный термином, ну, вроде как и ничего. Трэш-стрим, это is beautiful, так сказать, и все остальное, да? А на самом деле это откровенное скотство. На это нормальный человек смотреть не может без содрогания и без желания оторвать голову, так сказать, тому, кто это делает. Это скотство, это издевательство, это травля, это низость ужасная, которой любой нормальный человек, так сказать, должен противостоять. И нельзя ни под каким видом свободы слова или прочее-прочее эти вещи разрешать. Давно пора было как бы этим людям башку открутить, так по-хорошему, да? Вот пороть их вот это самое на площади было бы самое оно. Вот, но у нас, так сказать, до такого дела не доходит. Давайте хотя бы запретим и заставим их задуматься. Потому что поощрять вот это извращение, а это, знаете, как называется, если хотите, тоже иностранный термин, но не маскирующий суть. Это называется садизм. Это называется садизм, да, как бы садисты – это люди, которые получают удовольствие от пыток и издевательств над другими людьми или животными. Это называется садизм. Так вот, популяризировать садистов, давать возможность зарабатывать им деньги, да, абсолютно безнравственно, и государство должно было эти все вещи запретить. Вот, и я думаю, что это все совершенно правильно. Что касается съемок там, из зон боевых действий, если отдельно, да, с этим как бы тоже надо разобраться, но совершенно уже с других позиций. Это к трэш-стримам никакого отношения не имеет, но это имеет отношение, например, может иметь отношение к безопасности наших военнослужащих. Да, и, например, скажем, к вопросам о там, военной тайне и всего остального. Здесь тоже нужны свои ограничения, но это совершенно другая тема, и поэтому те, кто пытается эти вещи мешать, мне кажется, просто лукавят. Ну и нужно действительно наказывать не только кто вот эти травли, издевательства производит, но и те, кто смотрит, кто донатит, кто деньги перечисляет, и там видеосервисы тоже же, они за просмотр деньги платят. Чтобы не было такого, я вот на этом трэш, так называемом стриме, заработаю там 2 миллиона рублей, 700 отдам штраф, ладно, так и быть, и ждите следующие, короче, передачи. Такого тоже не должно быть. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести FM+», обязательно переходите, подписывайтесь. И также прямая трансляция, первая о главном, в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. «Железная логика».